«Дарс, ты готов вернуться, купить домик рядом с сестрой и жить там, выращивая дардум?» Спросил, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. «Наверное, не готов», — после паузы признался он. «Вот видишь, а ничего другого вы не умеете. Поэтому вам лучше не возвращаться». «Как же пираты?» Не сдавался Дарс. «Они ведь летают туда постоянно». «Ну а что пираты?» «Они даже не пираты, а работорговцы. К тому же они бывают там нечасто, как я понимаю, забирают пару десятков разумных и продают. Это никак не сказывается на жизни на планете, в отличие от вас. Когда вы туда вернетесь, вы там многое измените». «Почему тебя это волнует?» Прищурился Дарс. «Ты ведь не хотел туда даже лететь?» «Наверное, устал от всего этого и хочу жить где-то в полном одиночестве, но, к сожалению, это невозможно», — устало вздохнул. «Хотя с этими работорговцами с удовольствием бы встретился и ласково пообщался». «Почему невозможно?» «Глава 20. Таких, как я, мало и все мы на контроле». «Ладно, давай попробуем поискать твою родную планету». «Давай», — оживился Дарс. «Бери бутылку вместе со столиком, пойдем в рубку». «Ты, если есть хочешь, вон пищевой синтезатор стоит, заказывай, что хочешь». «Не откажусь», — оживился Дарс. Перекинул ему на нейросеть список доступных блюд и их номера. Сам сел в кресло первого пилота, а Дарс сделал заказ в пищевом синтезаторе, прикатил столик и довольно уселся в кресло второго пилота. «Сейчас посмотрим». «Так, Искин, выведи на большой экран карту Аратанской империи». «Выполнено», — отозвался Искин. «Покажи мне столицу Хорленд». «Выполнено». Долго пытался вспомнить, как называлась та шахтерская система, куда отправили, но не мог. «Искин, проложи маршруты из столицы в системы Вратанской империи, где есть шахтерские станции». Это ничего не дало. Искин проложил маршруты, получилось больше 1000 вариантов. Задумался, что еще известно. Дарс спросил, пока я размышлял, «Ты бывал в столице империи?» «Бывал». «Как там?» «Огромный муравейник. Вся планета — один большой город. Вокруг все застроено высотными домами и постоянные пробки в воздухе из-за множества летающей техники. Что там интересного?» «Ничего». «Вернее, ничего толком и не видел, получил новое предписание и улетел оттуда». «Не отвлекай, пытаюсь вспомнить». «Интересно было бы посмотреть», — мечтательно протянул Дарс. «Там вляпался в такое дерьмо, которое до сих пор расхлебываю, так что не советую», — поморщился. «Вспомнил». «Кианна, оставь на карте только те маршруты, в системах которых есть не только шахтерские станции, но и военные». «На карте осталось только 28 маршрутов и систем», — отозвался искусственный интеллект. «Теперь оставь только те маршруты, которые проходят через системы, где есть 3 торговые станции, и подсвети их на карте». «Осталось только 3 маршрута». Начал изучать каждую систему, в которой были 3 торговые станции. Во втором варианте маршрута нашел ту станцию, у которой останавливались и на которую хотел выйти прогуляться. Сказал Искину, чтобы запомнил 2 других варианта и оставил только этот. После чего приблизил конечную точку маршрута. Система находилась на краю империи, но в ней действительно была и военная станция, и шахтерская. Значит, теща специально туда отправила. Интересно, где же должен был взорваться заряд? Скорее всего, по прилету в систему, чтобы не искать тело неизвестно где. Интересно, искали тогда или нет? Скорее всего, искали, причем как аварцы, так и аратанцы, все хотели убедиться в моей гибели. «Рик, ты что завис?» Тронул за плечо Дарс. «Это точно не та система». «Извини», — задумался, воспоминания нахлынули, потер виски, сбрасывая оцепенение. «Неприятные». Осторожно поинтересовался Дарс. «Очень». Столько лжи, лицемерия и подлости не встречал никогда. «Ты, кстати, имперский дворец видел?» Заинтересованно спросил Дарс. «Даже был в нем». «И как там?» «Дарс, не напоминай об этом дерьме», — поморщился. «Пытаюсь вспомнить, что тогда было, а ты мешаешь». «Не буду», — примирительно поднял руки Дарс. «Там, наверное, красиво». «Очень красиво, особенно парк у дворца. Меня там избили и женили на себе мои жены». «Как романтично», — усмехнулся Дарс. «За что избили?» «За плохое поведение». «Как ты там оказался?» Не унимался Дарс. «Тёща подсобила». «Устроила подлянку». «Хорошо, что у меня ее нет», — усмехнулся Дарс. «Не понял. Ты что, опять женился?» Удивленно поднял бровь. «Нет, там на планете», — отмахнулся Дарс. «Ты про Рине, что ли?» «Да». «Так, она тебя уже давно забыла, у них другая жизнь там в Калтанге». «Они не в Калтанге теперь живут», — покачал головой Дарс. «Они в Таргород вернулись». «Почему?» Нахмурился, не понимая. «Не знаю». Он сказал, что они приплыли туда и живут как раньше в своих домах. «Погоди, «А как же их дома с лавками?» Недоверчиво уставился на него. Он не знал ничего об этом. «И ты не отвлекайся, ищи планету», — вернул к основной теме Дарс. «Ты сам постоянно отвлекаешь», — раздраженно бросил в ответ. «Больше не буду», — пообещал Дарс. Продолжил поиск по маршруту. Место второй остановки было неизвестно, и оно могло быть не на маршруте. Судя по всему, ему еще на первой остановке поступило предложение о продаже, а на второй он согласился. «Кианна, покажи станции посередине маршрута». Их было слишком много, и он мог сменить маршрут, ведь я тогда не отслеживал, куда летели. Хорошо, куда он мог лететь? Наверняка летел на аварскую территорию, хотя не факт. Он мог незаметно передать кому-то здесь, на ротанской территории, а этот кто-то вывести уже к аварцам. А мог и на нейтральной территории договориться встретиться. Так, а что здесь с нейтральными системами? Кианна, покажи ничейные системы и границу с Аварской империей в этом секторе, где проходит маршрут. На самом верху экрана подсветилась граница Аварской империи, и между ней и Аратанской империей был достаточно большой нейтральный сектор, никем не занятый. Судя по всему, система находилась там или, возможно, в другом секторе пространства, немного правее нейтрального, он вообще числился еще неисследованным. Сделал большой круг на карте, обведя все, начиная от Аратанской империи до Аварской и захватив еще неисследованное пространство. Теперь, Кианна, внутри обозначенной территории покажи системы с четырьмя планетами. На экране засветилось больше 20 систем. Не так и много, конечно, но попробуем еще сократить. Кианна, оставь только те системы, у которых есть планеты с высокой биологической опасностью. Остались только две системы. Первая же система, которую посмотрел, оказалась той, ее четвертая планета числилась как биологически зараженная. Приблизил планету на экране и покрутил, внимательно посмотрев. На записи не было никаких городов. Все данные по планете были закрыты в связи с высокой угрозой биологической опасности почти 200 лет назад.